Послание апостола Павла к Ефесянам. Уважаемые радиослушатели, мы все еще продолжаем изучение глубокого и полезного послания апостола Павла к Ефесянам. Сегодня остановимся на второй его главе, которая свидетельствует о том, что Церковь Христова является духовным храмом Божиим, домостроительством Его. Начальные стихи с 1 по 10 говорят о методе спасения Божия, дарованном человеку во Христе Иисусе. Дух Святой действительно прославляет Иисуса Христа и возрождает сердца людей к новой жизни, когда кающие грешники обращаются за помощью к Богу милости и благодати. Дух Святой укрепляет и утешает верующее сердце, когда атаки сатаны и демонов его злобно нападают на него. Теперь мы радуемся спасением Христовым, но не лишены борьбы с грехом. Но грядет время, когда мы будем удалены от присутствия греха, когда получим тело воскресения, новое тело, подобное Христову, по Его воскресении из мертвых. Как прекрасны и совершенны пути Божия спасения! Как Он величествен и премудр в действиях Своих! Ибо мы Его творения созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. 2 глава, 10 стих. Восклицает торжественно великий апостол, заканчивая эту первую часть главы. Мы спасены благодатью Его, не добрыми нашими делами и стараниями угодить Ему. Однако творить добрые дела мы призваны и обязаны. Они вытекают из характера новой жизни во Христе, потому что Он живет в нас Духом Святым. Сердца наши наполняются благодарением Ему, потому что Он призвал и освятил нас, посадив Духом во Христе в небесных обителях, как мы уже говорили об этом раньше. Трудно охватить умом нашим всю эту любовь Божию, милосердие Его и прославление бывших несчастных, погибавших грешников. Но это истина. Это предвечная тайна Божия, которую Он открыл Своему слуге, апостолу Павлу, бывшему гонителю тела церкви, раввину Савлу. Призвание и обращение Савла Павла – чудо христианской истории само по себе. Дивен Господь в путях Своих. Сделал из врага великого Своего апостола язычников, который мученически умер за Евангелие. Победа эта над грехом и сатаной совершается и в наше время. Власть тьмы активна, она усиленно действует, но победа принадлежит Христу и Церкви Его. Во второй части второй главы, стихи 11 по 22, апостол Павел открывает Духом Святым тайну домостроительства Божия, духовного храма, который Бог созидает из верующих во Христа Иисуса евреев и неевреев-язычников. Это не всенародное принятие людей в Церковь Его, а единоличное обращение и принятие спасения Божия по вере. Открылась святая дверь в храм Божий для язычников, которые были исключены из Завета, из закона Ветхого Завета, но во Христе получили милость и благодать для своего спасения, приходя единолично к Господу и возрождаясь к новой жизни силой Святого Духа. Люди без надежды стали избранниками благодати Христовой. Как Царь и Мессия, Христос Иисус пришел к Израилю. Матфея 15 глава с 21 по 28 стих. Вспомните вопль женщины, сидонянки, о дочери своей бесноватой. Она взывала к Иисусу с просьбой, как израильтянка: «Сын Давидов, помилуй меня». Тогда Иисус, увидев его глубокое смирение, веру, то даровал ей просимое. После Голгофы ситуация изменилась. Дверь язычникам Господь открыл. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший бывшую посреди преграду. 2 глава, 21 стих. Великий и вечный план Божий состоял в том, чтобы удалить эту преграду и создать единый храм духовный, Церковь Христову. О своем земном храме евреи думали весьма высоко, и фактически язычники не могли поклоняться и даже входить в него. Деяния апостолов, 21 глава, с 27 по 30 стих. Апостол Павел был обвинен иудеями. Поднялся бунт, и жизнь апостола Павла была в опасности. Но после собора апостольского в Иерусалиме христиане из иудеев не противились верующим язычникам, заставляя одну церковь, один храм духовный. Слушайте слова апостола Павла. «Итак мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». 2 глава, 19 стих. «Мы уподоблены живым камням, из которых состоит здание Божие. Христос – камень краеугольный, а мы, слагая стройно, возрастаем святый храм в Господе». При изучении послания к Галатам мы видели, что апостол Петр стоял на этом же убеждении. Галатам 2 глава с 12 по 19 стих. Евреи считали себя, что они были близки к Богу, живому, тогда как язычники были вдали от Него. Это истина, хотя и евреи зачастую отходили от заповедей Господних и были непослушны Ему. Жертва же Христа на кресте соединила эти народы в одно, открыла путь всем к спасению. Обратите внимание на три формы выражения апостола о единстве евреев и других народов во Христе. Стих 19. Апостол Павел говорит: «Вы сограждане святым и свои Богу». Это единая семья Божия. Как живые камни составляет дом Божий. Будучи таковыми, мы стремимся быть послушными Богу во всем, являясь Его детьми духовными. Стих 12 свидетельствует, что мы не евреи, были чужими Богу. Мы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Страшное духовное положение. Какая бездна между этими двумя частями человечества. Но явилась милость и благодать Божия. Положение весьма изменилось к прекрасному, святому, мирному, к единству во Христе Иисусе. Наши времена в мировых событиях свидетельствуют о вражде и борьбе между евреями и другими народами, потому что ни те, ни другие не приняли Христа Иисуса в сердца свои, кроме отдельных лиц. Там, где это совершилось, существует любовь и мир между верующими евреями и другими народами. А также и сравнение верующих с камнями живыми. Они верующие в этом домостроительстве сослагаются гармонически, стройно и мирно. Единство народа Божия чудно представлено в этих фигуральных изображениях, словесных формах, поучая нас хранить любовь и единство Церкви Христовой. Храм в Иерусалиме, построенный по указанию Божию, как древняя скиния, разделялся также на три части. Внешний двор, куда могли заходить евреи и приносить свои жертвы, молиться, святилище, в которые входили только священники и первосвященник, а также третья часть, святое святых, где находились скрижали, ковчег Божий, и только раз в году туда мог войти первосвященник с кровью агнца для кропления за грехи народа. Агнец этот, чистый, первородный, был прообразом Господа Иисуса Христа, умершего за грехи наши и всего мира на Голгофе. Апостол Павел говорит, что тела наши — суть храм Святого Духа, святое святых. Какое величественное преображение жизни верующего во Христе Иисусе! Мы не во дворе, мы ищем облегчение сердец своих принесением жертв, а спасенные и преображенные жертвой Христовой являются храмом Божиим. Чудные планы Господни, велика Его любовь и долготерпение к человеку. Спасенные евреи и люди всех иных народов, мы составляем храм Его духовный. Да будет красота и гармония Христовой жизни, торжествующей в жизни нашей. Аминь.